Глава 93. «Попей мою кровь еще раз, детка». «Я в порядке», — говорит он мне, когда я иду за ним, хотя я отлично знаю, что это не так. «Нет, не в порядке», — возражаю я, развернув его, чтобы видеть его лицо. «Тебе нужна кровь». Он издает гортанный рык, и я готовлюсь к тому, что сейчас его клыки прокусят мою кожу. И жду, жду, но жду напрасно. «Что не так?» — спрашиваю я наконец. «Почему ты не хочешь пить мою кровь?» «Я не могу», — говорит он, и голос его тих и хрипл, как будто кто-то вырывает у него эти слова. В мгновение ока он оказывается на другом конце комнаты, так далеко от меня, как только возможно, и засовывает руки в карманы. «Ты не можешь чего?» — спрашиваю я. «Подкрепиться кровью твоей пары?» Я понимаю, что он пытается отключить свои эмоции, что, по его мнению, это необходимо, чтобы пережить то, что ему придется совершить грядущей ночью. Но я знаю также, что для предстоящей битвы ему понадобятся силы. Я не хочу, чтобы из-за своего упрямства он рисковал. «Тебе нужна кровь, Хадсон», — повторяю я. «Я знаю, что мне нужно», — огрызается он. «И это не кровь, и не ты». Эти его слова срабатывают, как спичка, брошенная в бензин, и я вспыхиваю. Меня охватывает гнев, и я бросаюсь к нему и встаю вплотную к его лицу. «Как это понимать?» — спрашиваю я. «Значит, я тебе не нужна?» «Ты понимаешь, что я имел в виду, Грейс». Он устало ерошит волосы рукой, как будто мой приступ ярости отнимает у него слишком много сил. Что отчего-то злит меня еще больше. Отчасти потому, что это не мой Хадсон, не тот парень, который был моим спутником жизни, моей парой куда дольше, чем я была готова признать. А отчасти потому, что я вижу его насквозь. Ему больно, и он хочет, чтобы я оставила его в покое. И поскольку я не желаю этого делать, он набрасывается на меня, чтобы защититься, и, в каком-то извращенном смысле, чтобы защитить меня. Но он не защищает никого из нас, отказываясь подкрепиться, отказываясь подпустить меня к себе. Этим он только отдаляет нас друг от друга, чего я не допущу. Я ни за что не позволю ему разрушить наши отношения, просто потому что в нем слишком много мужской гордости, чтобы открыть мне, что мучает его. К черту его гордость! «Значит, я тебе не нужна?» — повторяю я. Только на сей раз я не подскакиваю к нему вплотную, а наоборот отступаю, чтобы он мог видеть меня, меня всю, а затем снимаю топик. «Что ты делаешь?» — хрипло спрашивает он. «А что я, по-твоему, могу делать?» Я кладу ладонь на ключицу и начинаю медленно водить пальцем по вене, там, где бьется пульс. Раздеваюсь, чтобы мне было удобнее. «Удобнее...» Он запинается, и на его челюсти начинают ходить желваки. Но его глаза, его прекрасные бездонные глаза, смотрят на мое горло, именно туда, куда я хочу. «Перестань, Грейс». «Перестать что?» — спрашиваю я, вскинув брови. И да, я провоцирую его. Но он это заслужил. Я не стану сидеть и смотреть, как он мучает себя. Этому не бывать. И я, разумеется, не допущу, чтобы он при этом еще и огрызался на меня. Чтобы доказать это и ему, и себе самой, я немного запрокидываю голову, подставляя ему мою яремную вену, не переставая при этом гладить пальцами мое горло. «Черт возьми!» Он издает досадливый рык, но не сводит глаз с моего горла. «Ты не понимаешь, о чем просишь». «Я отлично это понимаю». Рычу я в ответ и подхожу к нему. «Я отлично знаю, чего хочу». Он пятится, округлив глаза, и я понимаю, что он никуда от меня не денется, потому что грозный Хадсон Вега пытается спастись от меня бегством. Я бы погрешила против истины, если бы сказала, что мне это не нравится. «Пожалуйста, Грейс, я не хочу причинять тебе вред». Я поднимаю руку и распускаю волосы, так что мои кудри падают мне на плечи и спину. И воздух между нами наполняет их аромат, Мой аромат. Горло Хадсона ходит ходуном, его клыки удлиняются, и их соблазнительные кончики слегка впиваются в его нижнюю губу. Мое сердце начинает биться чаще, и я знаю, он слышит его. Более того, я знаю, что он видит, как быстро пульсирует кровь под моим пальцем. Я чувствую, что он готов уступить, и потому подхожу все ближе, заставляя его отступать, пока он не упирается в стену. Я убираю волосы в сторону, чтобы они не мешали, склоняя голову на бок, и жду, чтобы он не выдержал и сдался. Проходит секунда, может быть, две, а затем он запускает руки в мои волосы и притягивает меня к себе. Его рот овладевает моим, пожирает его. Его клыки скользят по моей нижней губе, язык по моему языку. Затем он запрокидывает мою голову назад и устремляет жадный взгляд на мое горло. «Давай», — говорю я ему, охваченная неуемной жаждой, которая, я это знаю, не уйдет никогда. «Сделай это, сделай». Он рычит так тихо и свирепо, что у меня должна была бы похолодеть кровь. Но вместо этого меня охватывает жар, и я запускаю руки в его волосы. «Давай, сделай это», — шепчу я опять. Секунду он смотрит на меня, и во взгляде его я вижу такой же пыл, такую же злость, какие испытываю сама. А затем он набрасывается на меня. Я ахаю, когда его клыки вонзаются в моё горло и, прокусив кожу, впиваются в вену. Мгновение я чувствую боль, острую, жгучую, но когда Хадсон начинает пить мою кровь, она проходит, исчезает, как туман, и уступает место буре ощущений, таких мощных, что они разрывают меня. Восторг, томление, ярость, жар, лед. И нужда в Хадсоне, в моей паре, такая сильная, такая сокрушительная, что я почти тону в ней, когда она обрушивается на меня, пронзает меня. Нужда в любви, которая бушует между нами даже в тяжелые времена. Хадсон стонет, затем вонзает клыки еще глубже, и на меня накатывает еще одна волна чувств. Эта волна не просто разбивается вокруг меня. Она затягивает меня все глубже, глубже, глубже, пока все, что я собой представляю, все, чего я когда-либо могу захотеть, не оказывается слито с Хадсоном. С моим Хадсоном. Я тянусь к нему. Мои руки вцепляются в его рубашку. Мое тело выгибается ему навстречу. Я по-прежнему чувствую исходящую от него злость. Чувствую напряжение в его теле, которое так тесно прижато к моему. И я не сопротивляюсь. Вместо этого я уступаю этому чувству, уступаю ему. Я отдаюсь Хадсону, отдаюсь его свету и его тьме. Отдаюсь той боли, которая живет в нем, и тем чувствам, которые разрывают его изнутри. Я предаюсь всему этому, и когда начинаю тонуть, молюсь о том, чтобы этого оказалось достаточно для его возвращения ко мне, для его возвращения к нам.